Параграф 18. Диспозитив саморазвития в рыночном обществе достижений. Собираясь приступить к феноменологической реконструкции темы саморазвития, я наткнулся на ролик с кликбейтным названием «Я ничего не достиг, мне 42, и моя жизнь — полный провал». Однако название канала «Со дна к успеху», а в ленте рекомендаций расположился ролик с заголовком «Тебя запрограммировали бояться успеха. Ты можешь больше. Что мешает тебе раскрыть потенциал?» Контент такого типа последние десятилетия регулярно встречается каждому держателю смартфона, и если упомянутые ранее диспозитивы описывают скрытую структуру психополитического управления, которую сложно рассмотреть без особого уровня теоретического абстрагирования, то нарративы саморазвития буквально кишат в инфополе в бесчисленном множестве, вновь и вновь стимулируя человека двигаться вперед, раскрывать скрытый потенциал, выходить из зоны комфорта и становиться лучшей версией себя. Социолог Андреас Реквиц, рассуждая об усиливающейся сингуляризации культурного ландшафта и социальной жизни, где возрастает культ особенного, отличного от других, необычного, оригинального и аутентичного, подчеркивает, что саморазвитие превращается в определенный внутренний императив и социальное предписание. Его мысль вращается вокруг идеи самореализации особенного «я», культ которого превращается в общественное ожидание и даже императив. Однако провал проекта самореализации оказывается провалом всей жизни. Смотрите работу Андреаса Реквица «Общество сингулярностей. О структурных изменениях эпохи модерна». Рыночное общество достижений, задающее герменевтику субъекту самореализации, подстегивает и побуждает к новым усилиям по раскрытию своего потенциала через потребление новых возможностей для личностного роста. Непрерывно меняющийся культурный ландшафт текучей современности лишает возможности присвоения опыта, достигнутого в процессе развития, как бы его кто ни понимал, но требует вновь и вновь совершать усилия, проявлять творческие способности и обнаруживать новые способы двигаться дальше от точки к точке с натянутой улыбкой и позитивной мотивацией, скрывающей тревогу остаться позади других бегущих по кругу в ловушке занятости. Индивидуальное саморазвитие в русле призыва гуманистического психолога Абрахама Маслоу оказалось своевременным нарративом, переработанным неолиберальной идеологией для корпоративного менеджмента и ставшего опорой для стимулирования наемных сотрудников к проактивной жизненной позиции, карьерному росту и стремлению к различного рода достижениям в русле получившего мемный статус героя-достигатора с пламенной душой, устремленного к успешному успеху. В рассуждениях о рыночном диспозитиве авторы статьи уделяют внимание метафоре пламенной души, которая выступает атрибутом предпринимателя самого себя, ловко лавирующего в турбулентной среде свободного рынка для реализации своих амбициозных целей. Ирония пламенной души в том, что за каждой яркой историей успеха очередного героя-одиночки, поймавшего удачу за хвост, оказывается целое кладбище предпринимателей по мысли Насима Талеба. Это кладбище выгоревших супергероев, когда-то пламеневших душой. Теперь в масс-медиа и многообразии повседневных практик и нарративов можно встретить послания и стимулы к саморазвитию. Это курсы и тренинги по личностному росту и успешному успеху, призывы выйти из зоны комфорта и постоянно развиваться, раскрыть свой скрытый потенциал и искать призвание, читать разнообразную self-help литературу, посвященную борьбе с прокрастинацией и выгоранием для возвращения себе статуса нейрофизически активного субъекта. Активно заниматься спортом и непрерывно обучаться. Во многих издательских проектах рубрика «Популярная психология и саморазвитие» ежегодно пополняется книгами. Эти и многие другие нарративы, практики и образы задают рамки диспозитива саморазвития. Важно провести разделительную черту между самим феноменом того, что можно назвать естественным развитием человека, биологическим, психосоциальным или культурным, отсылающим к взрослению ребенка или становлению личности человека, и тем диспозитивом, феноменологическую реконструкцию которого я представляю в этом фрагменте аудиокниги. Развитие человека как биологического индивида в процессе естественного взросления, развитие психических функций, высшей нервной деятельности проходит в культурно-историческом контексте. И если осмысление, например, функционирование сенсорных анализаторов и их взаимодействие с определенными участками мозга и качеством функционирования будет делом нейронауки, то формирование нарративов о том, что именно повышение личной продуктивности зависит от эффективности когнитивных функций, будет иметь прямое отношение к диспозитиву саморазвития. Среди дискурсивных практик будет и солидный пул нейронаучной литературы, осмысляющий важность развития детей в логике рыночной конкуренции, чтобы ранние инвестиции родительских денег и других активов стали хорошей стартовой площадкой для дальнейшего их участия в обществе достижений. В таком переключении внимания будут возникать различные траектории осмысления и способы интерпретации того, что такое детское развитие, и в этом же ключе можно будет вспомнить рассуждения Мишеля Фуко о школе в контексте книги «Надзирать и наказывать». В книге «Надзирать и наказывать» Мишель Фуко рассматривает институт образования как один из ключевых механизмов дисциплинарной власти, формирующих послушные тела. Его анализ показывает, как школа, подобно тюрьме, казарме или больнице, использует техники дисциплинирования для создания нормализованных индивидов. Это всего лишь пример, который я не буду разворачивать в деталях, а лишь привожу в качестве показательной иллюстрации принципиального различия между тем, что можно условно называть естественным развитием индивида как биопсихосоциальной системы и того процесса производства субъективности, которое разворачивается в логике диспозитива саморазвития. Андреас Реквиц описывает, как на протяжении XX века происходило сближение фигуры романтика-нонконформиста, возникшего еще в XIX веке в качестве протеста тонкочувствующего поэта-одиночки в духе Гёльдерлина, истяжательного мелкобуржуазного персонажа, озабоченного материальным благополучием и ростом собственного благосостояния. Фактически тема саморазвития в рыночном обществе стала парадоксальным снятием противоречий между некогда конфронтирующими противоположными типажами с радикально отличающимися мировоззрениями и формами повседневной жизни. Крах Красного Мая, разочарование в левых идеях, усиление атомизации общества и нарастание неолиберальной идеологии с акцентом на индивидуалистическую конкуренцию повлекли за собой серию антропологических мутаций, результатом которых стало появление предпринимателя самого себя, для которого более не существует противоречий между личной творческой самореализацией и повышением потребительского статуса в стремлении к успеху и благополучию. Произошло парадоксальное смешение ценностей особенного и аутентичного, креативного и подлинного с ценностями сугубо рыночного меркантилизма, утилитаризма и конкурентной экономической борьбы за создание уникального продукта, даже если этим продуктом в итоге являешься ты сам. Самоценность персональной эстетики существования в эпоху модерна приписывалась самому факту уникальной единичности без всякой отсылки к какой-то экономической составляющей или попыток интегрировать это в массовую культуру или модные тренды. Именно в этом был пафос манифеста «Экзистенциализм — это гуманизм» Сартра, утверждавшего уникальность идеи человека как проекта, который творчески реализует себя и раскрывается в процессе уникального проживания личного существования. Традиция романтизма утвердила идею эмфатической индивидуальности субъекта, которую предстояло развить и реализовать. Это романтическое движение, основанное на модели самореализации и саморазвития субъекта, работало над проектом всеобъемлющей культурализации и сингуляризации мира. Смотрите Реквиц «Общество сингулярностей». Субкультуры, будь то классические романтики середины XIX века или контркультура 1970-х годов, противопоставляли себя массовому мейнстриму, тому стилю мелкобуржуазной жизни, в которой конформизм, благосостояние и мещанские привычки были стандартами счастливой жизни. Особенно человек с его внутренней жизнью, вещами его окружающими, переживаниями творческого вдохновения был маргинальной фигурой и оказывался на обочине социальной жизни. Но все изменилось с утверждением принципов общества сингулярностей, которое в наше время задает тренды на креативность, аутентичность и особенную самореализацию уже в качестве массового явления и нового социального предписания для всех и каждого, как бы парадоксально это ни звучало. В последние десятилетия происходит укрепление диспозитива саморазвития на институциональном уровне в формате тихой социальной революции, когда новые гибкие нормы утверждают модель самореализующейся личности в качестве основной и приоритетной для креативной экономики эмоционального капитализма. Для укрепления своих позиций постромантической революции аутентичности в последующие десятилетия потребовалась поддержка институциональных и системных структур. Экономика сингулярностей с ее формами труда и потребления, которые основываются на потребностях самореализации, развитие психолого-педагогического комплекса, основанного на позитивной психологии саморазвития, self-growth, и человеческого потенциала, human potentials. В духе дэндизма а-ля Оскар Уайльд или Шарль Бодлер, где особому флёру литературного творчества соответствовал шарм модной эстетики гардероба и манеры вести себя. Этот гиперфокус на самореализации, удивительным образом сочетающий субкультурную креативность с нотой протеста в духе «художник должен быть голодным» и мелкобуржуазную включенность в конформизм мейнстримных культурных тенденций, ориентированных на материальный комфорт и благополучие, разворачивается в рыночном обществе достижений, начиная свой путь с того, что происходит интеграция идеи самореализации как инструмента корпоративного менеджмента. Начиная с последней трети XX века на Западе и с некоторым опозданием на территории постсоветских стран, освоение неолиберального селф-менеджмента происходило и во многом продолжает происходить в корпоративной среде, где личное саморазвитие стало все больше ассоциироваться с логикой повышения личной продуктивности и наращивания показателей в процессе самооптимизации субъекта достижений. Важно отметить, что нарративы саморазвития — это широкий спектр самых разных ценностно-смысловых ориентиров и способов толкования себя и реальности. Однако в развитых и на них ориентирующихся странах диспозитив саморазвития формируется вокруг семантического ядра, выражаемого в том числе такими словами, как самооптимизация, успех, личная продуктивность, субъект достижений, повышение потребительского статуса, работа над собой, стремление стать лучшей версией себя. Разнообразные консультанты, помогающие специалисты и пул self-help литературы уже несколько десятилетий активно интегрированы в нормализацию практики саморазвития, происходящей в тесном альянсе с производством субъективности в режиме непрерывной самооптимизации и раскрытием внутреннего потенциала. В связи с чем социолог Николас Роуз подчеркивает, что в 1970-х годах существовало переплетение гуманистических психологических учений в духе Виктора Франкла, Абрахама Маслоу и Эриха Фрома, зарождающейся неолиберальной антропологией, которая превращала приоритет экономической самореализации личности в главный жизненный приоритет, понимаемый как успешный бизнес-проект. Идеи гуманистических мыслителей подчеркивали важность личной ответственности, постановки целей и самореализации в жизни здорового человека. Но, как часто это бывает, концепции упомянутых авторов в значительной степени стали основой для зарождения совершенно другой программы саморазвития, точно так же, как размышления позднего Фуко помогли теоретикам неолиберализма концептуализировать идею самоуправляющейся личности. Таким образом, серия гуманистических идей о саморазвитии и личностном росте свободного человека была специально интерпретирована неолиберальными экономистами, политиками и мыслителями, чьи идеи впоследствии сформировали проект неолиберального субъекта. Профессиональная самореализация становится основным пространством, где реализуется максимальный экзистенциальный потенциал человека — в связи с чем границы между работой и вознаграждением за нее, а также между рабочим и нерабочим временем, оказываются размыты. Ревностно трудящийся над собой и реализующий себя в экономической деятельности mind-worker устанавливает tax-менеджер для регулирования всех аспектов жизни. С высоким уровнем самодисциплины и внутренней мотивации он контролирует время, внимание и когнитивно-эмоциональные ресурсы, направленные на реализацию проекта по личному развитию. Постепенно логика диспозитива саморазвития стала ключевым фреймом самоинтерпретации в контексте конструирования субъективного опыта и реализации самых разных целей в процессе жизни людей, ориентирующихся на массовые тренды в достижении успешного успеха. Самореализация как внутренний императив субъекта достижений, разворачиваясь в сугубо экономической траектории, концентрирует психополитические инструменты самоуправления в контексте самопринуждения, о чем метко пишет Хан. Субъект достижений свободен от внешней инстанции господства, которая принуждала бы его к труду или даже эксплуатировала бы. Он сам себе господин и суверен, поэтому он никому не подчиняется или же подчиняется самому себе. Этим он отличается от послушного субъекта. Исчезновение инстанции господства не ведет к свободе. Скорее, оно приводит к совпадению свободы и принуждения. Тем самым субъект достижений вверяет себя принуждающей свободе или свободному принуждению к максимизации достижений. Смотрите работу Бён Чхоль Хана «Общество усталости. Негативный опыт в эпоху чрезмерного позитива». Рыночная логика общества достижений, производства субъективности, в котором разворачивается под лозунгами саморазвития и постоянного движения к новым целям, становится еще более понятной, когда мы перемещаемся в пояснение семиотических связей между раскрытием внутреннего потенциала и потреблением возможностей в позднекапиталистической реальности. Смещение внимания от фиксации уже достигнутого к тому, что может быть достигнуто в неопределенном будущем, требует раскрытия оттенков смысла вокруг тотальной виртуализации жизни и связанной с этим фрагментации опыта, в котором ожидание и реальность оказываются трудно различимыми друг от друга. Прояснение этой оптики поможет понять и то, что самореализация пожилой тапольщицы-хомяка не сильно отличается от модного инвестора, подобного хорякам из книги Георга фон Вальвица. Выделенные агрегатные состояния «mind worker», стремящиеся к наращиванию достижений и потребитель возможностей, вновь и вновь движущиеся к раскрытию своего потенциала через проектируемый потребительский опыт, в котором разворачивается производство субъективности современного человека, оказываются в постоянном смещении жизни от того, что уже есть, к тому, что возможно случится далее. Но это не точно. Разворачивается дискредитация самой идеи возможности и раскрытия потенциала в причудливых метаморфозах субъективного проживания своей повседневной жизни, где властвует свобода самопринуждения к регламентированным неолиберальным селф-менеджментом формам саморазвития. Фрагментарный и хаотичный опыт встречи с цифровой средой, в которой курсируют многообразные продающие нарративы, яркие образы возможного успеха, красивой фигуры, великолепных туристических мест и других атрибутов высокого потребительского статуса постоянно обнуляют управление собственной жизнью до состояния компульсивного скроллинга в режиме фома переживаний. Потребление возможностей и потенциальные способности сотрудников, поведенческие фьючерсы, удачные инвестиции в стартапы и новейшие технологии – это и многое другое отсылает к тому, что возможно в будущем, а не существует в реальном настоящем. Брайан Масуми подчеркивает, что современная рыночная экономика, несмотря на свою расчетливость и ориентацию на реальную выгоду, в большей степени озабочена потенциалом, нежели фактическими показателями прибыли и другими способами измерить что-либо существующее. Однако этот потенциал будущего имеет отношение не к линейной перспективе, а к хаосу случайно возникающих и исчезающих вероятностей с низкой степенью валидации по причине самой природы хаотично меняющегося рынка. Процесс роста и накопления связан с постоянными изменениями, мутациями и рисками, которые либо открывают новые бизнес-модели и рынки, либо уводят в магический реализм иллюзий с неизбежными долгами по кредитам, фрустрацией от несбывшихся высоких надежд и потреблением иллюзий о новых возможностях. Множество историй об инфобизнесменах-мошенниках, криптопирамидах, эзотерических практиках, призванных открыть денежные чакры, больших кредитах для создания фальшивой роскоши у несостоявшихся горе-инфлюенсеров и бесконечном платном обучении в поисках своего призвания и раскрытия потенциала, все это уводит тематику реальных возможностей саморазвития в сферу туманных фантазий, несбыточных надежд и потребления иллюзий героя нашего времени, несущего бремя жизни наугад. Фактически, диспозитив саморазвития, предлагаемый субъекту достижений в качестве матрицы ценностей и инструментов проектирования персонального сценария собственной жизни, оказывается ловушкой уже на старте, превращающей повседневную жизнь обывателя в непрерывное самопринуждение к движению вперед с тщетным чтением мантры «ты все сможешь», «ты раскроешь свой потенциал», в потребление иллюзий и утрату способности тестировать реальность. Ловко мимикрирующая под саморазвитие самоэксплуатация предпринимателя самого себя сопровождается инвестированием реальных ресурсов, от финансов до необратимо ускользающего сквозь пальцы времени, в потребление возможностей с низкой вероятностью их конвертации в достижимые цели. В рассмотренном контексте уже не кажется таким странным поведение людей, для которых основная форма инвестиций времени – самозабвенный скроллинг цифровой ленты и магическое вслушивание в голоса рыночной вселенной. Это реакция на ощущение опасности и радикальной непредсказуемости развития событий в связи с растущими по экспоненте возможностями для инвестиции своего внимания, времени, способностей и буквально всего, что еще осталось у дезориентированного субъекта после реальных вложений в жизнь как бизнес имени себя.